Глава первая. Иван Васильевич Игнатьев, эгических издатель книг, любимец всех моих собратьев, большой проказник и шутник, лет 18 с немногим имевший домик на песках, в один из невских дней убогих ко мне ворвался в попыхах: «Я только что от Сологуба!» — вскричал взволнованный такой и, жалуясь на схватки зуба, затряс подвязанной щекой. «Он альманаху футуристов дает поэму строк на 300, но под условием, чтобы вы с ним познакомились и лично поговорили». «Что ж, отлично», — ответил я. «Я ни совы, ни ястреба, орла тем паче, бояться не привык, и, значит, иду к нему в ближайший день. Но только вы, Иван Васильевич, пристрожьтесь, часто дребедень берете вы, Господь вас вылечь от недостойных новичков, бездарных жалких графоманов и симулянтов, и болванов, хотящих ваших пятачков и более чем легкой славы». Перегружать, пугаясь главы подробностями, я лечу на грезовом аэроплане, вперед, вперед, поставив Ване за упокой души свечу. Зимою следующей бритвой он перерезал горло, что его заставило, никто не знает. Грустную молитвой собрата память осеня, я вдаль стремлюсь, влечет меня уютный мыс воспоминания, где отдохнуть от лет лихих среди когда-то дорогих людей смогу я, друг мечтанья.